Глава 41. Выслушав Матиоли, полицейские переглянулись, как подростки, впервые увидевшие обнаженную женщину. Вадим перевел взгляд на хозяина. «Кем арендована?» «Не знаю, но на моем ноутбуке есть вся информация. Если вам...» «Пойдемте». Они сняли с него наручники и поднялись на первый этаж. Тремя кликами Александр Матиоли вышел на сайт Lock Holidays и открыл свою страницу. В другом конце комнаты притихшие дети смотрели мультики, а Дюпи курил на крыльце, прижав к уху телефон. Сперва владелец шале показал короткое объявление с двумя десятками фотографий дома, от подвала до верхнего этажа. «Вот что люди могут увидеть по своему запросу. Я уже 6 лет сдаю Эдельвейс и никогда не имел никаких проблем. Поверить не могу». Он кликнул еще раз и перешел на страницу эксплуатации. «Вот, арендовано неким Пьером Муленом с прошлой субботы до сегодняшнего утра». «Неким? Но ведь у вас есть его адрес, номер телефона?» «Нет, конечно, только мейл». Он вывел на экран адрес. pmulen22@yubmail.com. Разумеется, фальшивый. И развернул экран ноутбука к полицейским. «Что вы можете сказать о нем? Как он выглядит?» «Я его никогда не видел». Вадим обоими кулаками, как горилла, оперся о стол. «Ну, знаете, хватит. Вашу мать, вы сдали свое шале человеку, которого никогда не видели?» Матиоли был в шоке, он ответил не сразу, что еще больше раздосадовало Вадима. Его терпение заканчивалось. «Это принцип аренды онлайн. Чаще всего именно так и делается. Зайдите на форумы, и вы увидите. Перед прибытием съемщиков я всегда кладу ключ в условленном месте, о котором сообщаю им. Обычно утром в последний день я в их присутствии составляю краткий акт приема-передачи. Но этих к моему приезду уже не было. Они оставили шале в безупречном состоянии. Белье с одной постели в стиральной машине. Остальное чистое. Ключ лежал в условленном месте, так что я больше ничего и не проверял. К тому же мы очень тепло общались по электронной почте. Мужчина сказал, что приезжает с женой и 6-летней дочерью. Он показался мне вполне серьезным, даже заплатил на 2 недели раньше. При такой стоимости аренды за неделю я был уверен, что имею дело с человеком, которому можно доверять, да? Потому что богатенькие уж точно не стащат у вас чайные ложечки, верно?» Вадим был на пределе. Кивнув на экран, он заставил Матиоли кликнуть на профиль Пьера Мулена, который стал посещать сайт с этого года. Никакого описания или комментариев. На фотографии само совершенство. Светлая прядь, ослепительная улыбка. Отчетливо виден воротничок сорочки. Очевидно, прежде он ничего не брал в аренду. «Мы проверим, но велика вероятность, что все это блеф. Фальшивый мейл, фальшивое имя, специально созданный для данного случая фальшивый профиль и, разумеется, фальшивая фотография. Пьер Мулен, инициалы ПМ, как профессор Мориарти. Призрак, вечно пребывающий в тени. Человек-невидимка, внешность которого описать невозможно». «Профессор Мориарти? Как он с вами расплатился?» Александр Матиоли вывел на экран другую страницу. «Перевел на мой счет сумму в 1200 евро через Western Union». Еще один след, не поддающийся разработке. Вадим яростно отмахнулся. «Western Union – всемирная сеть, позволяющая движение средств любыми окольными путями между отправителем и получателем. Вы можете войти в любое ее отделение с наличными деньгами и перевести их на любой банковский счет и в любую точку земного шара. Вам не зададут ни одного вопроса. К примеру, так приехавшие из Восточной Европы проститутки пополняют счета своих сутенеров, оставшихся на родине. И вас это не насторожило? Никто не платит через Western Union. Почему же? Это разрешено сайтом, и я уже не первый раз с этим сталкиваюсь. У меня никогда не было... Покажите предыдущие случаи. Матиоли покорно вошел в историю сдачи шале. При помощи мышки он указал курсором три записи. В феврале 2013 года Поль Мишалак арендовал шале на 5 дней. В апреле 2014 Пьеретта Маврот на 6. В январе 15 Патрисия Мюэт снова на 5 дней. 3 п.м. Мариарти прежде уже трижды арендовал один и тот же дом. Вик ошарашенно взглянул на напарника. Возможно, Дель Пьер не впервые делал уборку в этом подвале. Возможно, бывали и другие, месяцы, годы тому назад. Другие девушки, убитые им здесь по приказу Мариарти и ставшие материалом для его чудовищного истукана из человеческой кожи.